Эту книгу вы сможете послушать и бесплатно скачать на сайте bib.ru. У микрофона Александр Синица. Эдмон Ростан. «Сирано де Бержерак». Героическая комедия в 5 действиях. Перевод с французского Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник. «Астрель». Полиграф издат, Москва, 2012 год. Действующие лица. Сирано де Бержерак, поэт. Кристиан де Невилет, граф де Гиш, Рагно, Лебре, капитан Карбон де Кастель-Жалу, гасконские гвардейцы, Линьер, капельмейстер, Девальвер, Монфлери, Бельрос, Жодле, Кюижи, Брисайль, Докучный, испанский офицер, первый кавалер, второй кавалер, первый лакей, второй лакей, зритель, паж, первый маркиз, второй маркиз, привратник, горожанин, его сын, карманный вор, Бертранду, гарнист, капуцин, Роксана, мать Маргарита, сестра Марта, сестра Беата, Лиза, буфетчица, дуэнья, цветочница, гвардейцы, мушкетеры, маркизы, кавалеры, горожане и горожанки, пажи, поэты, актеры, актрисы, скрипачи, зрители и зрительницы, дамы, монахини, ученики, дети, пирожники, воришки, испанские солдаты, лакеи и так далее. Первые 4 действия происходят в 1640 году. 5-е в 1655 году. Действие 1-е. Представление в бургундском отеле. Зрительный зал бургундского отеля в 1640 году. Нечто вроде сарая для игры в мяч, приспособленного и обставленного для театральных представлений. Зал имеет форму прямоугольника. Одна из его сторон составляет заднюю декорацию, которая тянется по диагонали из правого переднего угла в левый задний, и образует угол со сценой, которую мы видим в разрезе. На сцене вдоль кулис расставлены с обеих сторон скамьи. Занавес состоит из 2 раздвижных полотнищ. Над главным занавесом – королевский герб. Со сцены в зал спускаются по широким ступеням. С обеих сторон на этих ступенях места для скрипачей. Рампа из сальных свечей. 2 яруса боковых галерей. Верхняя разделена на ложи. В партере, который является местом действия, нет сидений. В глубине его, то есть справа, на первом плане несколько скамей лесенкой, а дальше, под лестницей, которая ведет к верхним местам, Зрителям видны лишь ее нижние ступеньки, буфет, уставленный канделябрами, вазами цветов, хрустальными бокалами, бутылками, тарелками с пирожными и так далее. В глубине посредине, под галереей с ложами, вход в театр. Большая дверь, которая все время растворяется, чтобы впустить зрителей. На створках двери, в углах и над буфетом красные афиши, на которых напечатано «Клориза». При поднятии занавеса зал в полумраке и еще пуст. Люстры низко опущены и еще не зажжены. Явление первое. Публика мало-помалу прибывает. Кавалеры, горожане, лакеи, пажи, воришки, привратник, потом маркизы, кюижи, брисайль, буфетчица, скрипачи и так далее. Шум голосов за дверью, затем врывается кавалер. Привратник, преследуя его. «А деньги за билет? Не то прошу обратно!» Первый кавалер. «Без рассуждений ты! Я прохожу бесплатно!» Привратник. «Позвольте, почему?» Первый кавалер. «Молчи, негодный плут! Служу я у величества в конвое!» Проходит. Привратник второму, только что вошедшему кавалеру. «Билет, пожалуйте!» Второй кавалер. «Ну ты, какие тут билеты? У меня здесь место даровое. Когда же я плачу?» Привратник. «Но как?» Второй кавалер. «Я мушкетер». Привратник. «Вот вам и денежки. Хоть не пускай в партер». Первый кавалер второму. «Начало в 2 часа и пустота в партере. Давай-ка фехтовать пока. По крайней мере, поупражняемся, и время мы убьем». Начинают фехтовать на принесенных с собою шпагах. Первый лакей, входя, второму. «Пс-пс!» Второй лакей. «Шампанское?» Первый лакей, показывая ему карты и кости, которые он вынимает из-под своего плаща. «Нет, видишь, карты, кости. Не поиграть ли нам, пока сберутся гости?» Второй лакей. «Всегда с восторгом. О, я в обществе твоем готов на все!» Первый лакей идет. Вытаскивает из кармана огарок свечи, зажигает его и приклеивает к полу. «Вот я немного света у графа моего заимствовал слегка». Гвардеец. «Как это весело прийти в театр, пока еще не зажжено!» Берет цветочницу за талию. Один из бритеров, получая удар. «Попал!» Один из игроков. «Я бью валета!» Гвардеец преследует цветочницу. «Один лишь поцелуй!» Цветочница. «Ах, нет, увидят нас!» Гвардеец, увлекая ее в темный угол. «Да нету никого! Вполне здесь безопасно!» Первый зритель, усаживаясь на пол с другими, принесшими с собою провизию. «Ни давки, ни толпы. Забравшись в этот час, мы сможем закусить и выпить здесь прекрасно». Горожанин, ведя под руку сына. «Сюда, мой сын, сюда. Здесь видно будет нам». Игрок. «Туз, дама и валет. Вот повезло бубнам». Второй зритель, вытаскивая из-под плаща бутылку и тоже усаживаясь. «Как истый пьяница, я должен в самом деле бургундское вино в бургундском пить отеле». Пьет. Горожанин сыну. «Куда попали мы? Дай мне очки. О, нравы!» Указывает концом трости на пьяницу. «Пьяницы!» Один из бритеров, отступая, толкает его. «Бритеры!» Попадает между игроков. «Игроки!» Гвардеец, продолжая приставать к цветочнице. «Один лишь поцелуй!» Горожанин, быстро отводя сына в сторону. «И в этой самой зале когда-то славного ротру они играли!» Сын горожанина. «Корнеля, батюшка!» Горожанин. «Не грустно ли, скажи?» Толпа веселых пажей, врываясь с песни и держась за руки. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Привратник строго. «Эй, без проказ, пажи!» Первый паж с видом оскорбленного достоинства. «О, сударь, что за мысль?» Живо другому, когда привратник отвернулся. «Ты захватил бечевки?» Второй паж. «Да, и крючок со мной!» Первый паж. «Отлично! Будем ловки, и верно не один мы выудим парик!» Третий паж. «Пойдемте все наверх!» Второй паж. «Сейчас идем!» Игрок. «То спик!» Карманный вор, собрав вокруг себя несколько подозрительных личностей. «Итак, о юные мошенники, внимание! Здесь в первый раз свое приложите вы знание. Надеюсь, ни один из вас не будет плох!» Второй паж, крича другим пажам, уже разместившимся на галерее. «Хоп! Сарбаканы здесь?» Третий паж сверху. «Конечно! И горох!» Дует в сарбакану длинную выдолбленную палочку, заряженную горохом, и стреляет горохом вниз. Сын горожанина отцу. «Что ж будут здесь давать?» Горожанин. «Кларизу». Сын горожанина. «Автор пьесы?» Горожанин. «Баро, вещь полная такого интереса!» Проходит под руку с сыном. Карманный вор своим подручным. «У франтов со штанов срезайте кружева». Один зритель другому проходя. «Вот видишь, здесь я был на представлении Сида», указывает на одну из скамей. «Об этом память, друг, в моей душе жива». Карманный вор, делая соответствующий жест. «А главное, часов не упускать из виду». Горожанин сыну. «Сейчас перед тобой предстанет не один известнейший артист. Увидишь ты, мой сын!» Карманный вор, как будто что-то вытаскивая острыми толчками. «О носовых платках и говорить не стану. Нет проще ничего, как шарить по карманам». Горожанин сыну. «Увидишь ты Бопре, Бельроза, Монфлери». Голос с верхней галереи. «Пора бы зажигать!» Первый паж в партере другому. «Ах, вот она, смотри! Такого нежного я не встречал румянца!» Буфетчица, появляясь у стойки. «Кому угодно пить, пожалуйте сюда. Вот сок малиновый, лимонная вода, варенье, молоко, сироп из померанца». Чей-то фальцет за дверью. «Дорогу, чернь, живей!» Первый лакей удивленно. «Маркизы?» Второй лакей. «Да, первый лакей». «Идут в партер? Не может быть!» Второй лакей. «На несколько минут входят маркизы». Первый маркиз, видя наполовину пустой зал. «Как? Что, мы первые? Являемся заранее без шума и скромны, как низкие мещане? Не беспокоим всех, не ходим по ногам? Какой позор! Фи-фи! И как не стыдно нам!» «А-а! Кюежи! Брисайль! Объятие! Приятней этой встречи нет ничего для нас! Как рано вы!» Кюежи. «Да-да! Все правоверны! Мы забрались сюда как будто для того, чтобы зажигать здесь свечи!» Первый маркиз. «Ах и не говори! Я так взбешен и зол!» Кюежи. «Утешься, друг маркиз, вот ламповщик пришел». Все собравшиеся бурно приветствуют появление ламповщика и толпятся около люстр, которые он зажигает. Несколько лиц появляются на галерее. Линьер входит в партер под руку с Невилетом. Одежда Линьера в беспорядке, он имеет вид спившегося светского человека. Кристиан одет элегантно, но слегка старомодно. С озабоченным видом он поглядывает на ложи. Явление второе. Те же Кристиан, Линьер, потом Рагно и Либре. Кюежи. Линьер. Брисайль, смеясь. Еще не пьян. Какое превращение. Линьер тихо Кристиану. Я познакомлю вас. К Кристиан утвердительно кивает головой. «Барон де Невилет». Они раскланиваются, публика приветствует поднятие к потолку первой зажженной люстры. Кюижи Брисайлю, поглядывая на Кристиана. «Красив, как Антиной». Брисайль Кюижи. «Красавец, спора нет». Первый маркиз, расслышав эти слова. «Хм, как сказать?» Линьер представляя. «Кюижи, Брисайль». Кристиан, кланяясь. «Я в восхищении». Первый маркиз второму. «Ну да, он не дурен, но как одет? По модам прошлых лет. О, праведные боги!» Линьер к Кюижи. «Барон покинул только что Турень». Кюижи. «Успели отдохнуть с дороги?» Кристиан. «Да, я в Париже уж 20-й день, и завтра я вступаю в полк гвардейский». Буфетчица. «Вот фрукты, молоко». Скрипачи, настраивая скрипки. Ла-ла. Первый маркиз, глядя на ложи, которые постепенно наполняются. «Мадам Абри, как хороша она, смотри, вот с этой мушкой злодейской!» Кюижи Кристиану, указывая на залу. «Какая публика!» Кристиан. «Какая толкотня!» Первый маркиз. «Все сливки общества. Смотрите, вот и дамы». Они называют дам по мере того, как те очень нарядные входят в ложи, обмениваются поклонами и улыбками. Второй маркиз. «Мадам де Гемене». Первый маркиз. «Сгубившая меня». Кюижи. «Мадам де Буа-до-Фен». Второй маркиз. «Которой навсегда мы восторги посвятим свои». Брисайль. «А вот красавица мадам де Шовиньи». Второй маркиз. «С сердцами нашими, как перышком валана, играет ветрена она». Линьер. «А, господин Корнель приехал из Руана». Сын горожанина отцу. «Здесь академия?» Горожанин. «Почти что вся сполна. Будю, Паршер, Бурзе, достойный поклонения, Кюро, Бурдон, Арбо. Какие имена! И ни одно из них не будет знать забвенья». Первый маркиз. «А, вот причудницы садятся на места. Вот Феликсерия, а вот Бартенаида, Иремидонта, вот Кассандия, Филида». Второй маркиз. «О, эти прозвища! Какая красота! Изысканно, изящно, утонченно! Ты знаешь всех, маркиз?» Первый маркиз. «Я знаю всех, маркиз». Линьер, отводя Кристиана в сторону. «Сюда явился я, исполнил ваш каприз. Но вижу, все еще глядите огорченно. Ее здесь нет?» Кристиан. «Ах, нет». Линьер. «Тогда я испарюсь». Кристиан, умоляюще. «Нет, в ваших песенках вы всех упоминали. Весь город и весь двор. И кроме вас... Едва ли мне кто-нибудь откроет, я боюсь, как имя той, по ком я так страдаю». Капельмейстер, стуча смычком по пюпитру. «Внимание, скрипки, начинаю!» Поднимает смычок. «Беритесь за смычки!» Буфетчица. «Лимонный сок, бисквиты, пирожки!» Скрипачи начинают играть. Кристиан. «Не знаю почему, но я боюсь невольно, что слишком тонко уж кокетлива она, что утонченность ей, изысканность нужна, что для нее уменье недовольно. Мне страшен тот язык, которым говорят и пишут здесь теперь. Что я, простой солдат? Она всегда сидит направо, в крайней ложе». Линьер. «В пустой? Я ухожу. Меня уж ждет давно приятель в кабачке». Кристиан, удерживая его. «Останьтесь». Линьер. «Нет». Кристиан. «О, Боже, останьтесь». Линьер. «Я бы рад, но здесь я ведь умру от жажды». Буфетчица, подходя к нему с подносом. «Оранжат?» Линьер. «Фи». Буфетчица. «Молоко?» Линьер. «Фу-фу». Буфетчица. «Вино?» Линьер. Постойте. Буфетчица. Вот руссильонское мускатное вино. Линьер Кристиану. Свою тревогу успокойте. Я остаюсь. Буфетчицы. Ну, лейте все равно мускатного сюда. Подсаживается к буфету и пьет. В публике крики при виде маленького, толстого, веселого человека. Голоса. «Рагно! Рагно! Рагно!» Линьер Кристиану. «Рагно, кухмистер знаменитый. Артистам у него всегда кредит открытый». Рагно в нарядном поварском костюме быстро подходит к Линьеру. «Простите, сударь мой, спрошу я вас одно. Вы не видали здесь поэта Сирано?» Линьер, представляя Рагно Кристиану. «Всегда он рад служить актерам и поэтам». Рагно польщен. «О, сударь, слишком много чести в этом!» Линьер, молчите, меценат! Рагно. «Да, эти господа оказывают честь брать у меня всегда!» Линьер. «Всегда в кредит, а иногда и даром. Сам обладает он стихосложение даром». Рагно. «Не мне о том судить!» Линьер. «Помешан на стихах!» Рагно. «О да, чтобы владеть стихотворением!» Линьер. «Готов пожертвовать он целым пирогом!» Рагно. «О, право! Маленьким лишь пирожком с вареньем!» Линьер Кристиану. «Чудак! Готов он извиниться в том!» Крагно. «Нет-нет, уж вам не скрыть наклонностей порочных! Ну, что даете вы за триолет простой? За маленький куплет пустой!» Рагно сконфуженно. «Два хлебца маленьких». Линьер строго. «Молочных, да, с молочных». Кристиан. «Вы любите театр?» Рагно. «Для счастья моего не надо больше ничего». Линьер. «Он за билеты платит пирожками. Послушайте, скажите между нами, ну сколько стоил вам сегодняшний билет?» Рагно. «Дополните». Линьер. «Нет-нет, пожалуйте ответ». Рагно. «Ну, право пустяки. 4 марципана да 20 сладких пирожков». Линьер со смехом. «Ха-ха, послушайте, каков». Рагно, осматриваясь. «Не вижу Сирано, однако уж не рано. Что бы это значило?» Линьер. «Зачем вам Сирано?» «Как, вы не знаете?» «Ну, что еще такое?» «Играет Монфлюри». «Не все ли ему равно?» «Он не оставит толстяка в покое». Линьер. «Послушайте, смешно. Какие могут быть дела у этой бочки, что будет здесь сейчас на сцене плесть веночки с поэтом Сирано?» Рагно. «Так неизвестно вам, что к Монфлюри поэт питает отвращение и объявил ему о запрещении на сцену выходить?» Линьер, допивая 4-й стакан. «Так что же?» Рагно. «Его словам актер повиноваться не намерен и выступит сегодня». Кюижи, приблизившись со своей компанией. «Будь уверен, что с ним не сделает поэт твой ничего». Рагно. «Ого-го! Пришел смотреть я на него». Первый маркиз. «Кто этот Сирано?» Кюижи. «Приинтересный малый, головорез, отчаянный храбрец». Второй маркиз. «Он знатен?» Кюижи. «Достаточно, пожалуй. Он служит в гвардии, да, наконец...» Указывая на господина, который, очевидно, кого-то ищет. «Вот друг его, Либре. Он все сказать вам может». Зовет. «Либре!» Либре подходит. «Вы ищете, конечно, Сирано?» Лебре. «Я удивлен его отсутствием. Оно, признаюсь вам, слегка меня тревожит». Кюижи. «Вот призабавное, не правда ли, существо де Бержерак, давнишний ваш приятель?» Лебре с чувством. «Я не встречал людей прекраснее его». Рагно. «Помилуйте, талантливый писатель». Лебре. «И музыкант». Брисаль. «И физик», Кюижи, «и бритер», Линьер. «И ум его, как меч его остер. Зато его костюм затейлив чрезвычайно, и весь он выглядит совсем необычайно». Рагно. Я не думаю, чтоб Сирано портрет божественный Филипп Шампанский нам оставил. Но что за дивную модель бы он доставил покойному Кало, причудливо одет, как фейерверк блестящий, остроумен, забавен, эксцентричен, шумен. На шляпе ухарской его тройной султан, и о шести полах его цветной кафтан. Плащ сзади поднялся, поддерживаем шпагой, как петушиный хвост с небрежной отвагой, а белоснежный воротник как можно туже накрахмален. А нос, не только он велик, он прямо ненормален. Натура Сирано недаром так горда, и нос с гасконской гордостью носит. Но каждый, увидав тот нос, невольно спросит, когда ж его он снимет, господа? Его он не снимает никогда. Либре, покачивая головой. Но если этот нос посмеет кто заметить, то Сирано спешит по-своему ответить. Рагно гордо. О да, его бесстрашный меч — одна из половин ужасных ножниц парки. Первый маркиз, пожимая плечами. Ого, какая выспренная речь! Сравнения ваши очень яркие. Но он не явится. Рагно. Не явится? Пари! Чтоб уж не сдобровать сегодня Монфлери. Первый маркиз. Пари? Отлично. Но на что же? Рагно. Цыпленка ставлю я под соусом Рагно, что он придет. Маркиз. Идет. Пари на Сирано. Смеется. Роксана появляется в своей ложе. В зале гул восторга, она садится впереди, дуэнье ее сзади. Кристиан расплачивается с буфетчицей и не видит Роксаны. Второй маркиз жеманно. «Ах, господа! Ах, как она прелестна! Боже!» Первый маркиз. «Она пугающе прекрасна! О, творец!» Второй маркиз. «Как персик бархатный с улыбкой земляники!» Первый маркиз. «Уста пунцовые, как лепестки гвоздики!» Второй маркиз. «И так свежа она, увы, что для сердец при ней грозит немедленно простуда!» Кристиан поднимает голову и, заметив Роксану, хватает Линьера за руку. «Ах, вот она!» Линьер, глядя на Роксану. «Где? Там? Так вот, кто ваше чудо!» «Да-да, я весь дрожу. Скажите, кто она?» Линьер, попивая вино. «Мадлена де Робен по прозвищу Роксана. Как все причудницы, изящна и умна!» Кристиан в отчаянии. «Увы, умна!» Линьер. «Годится для романа. Свободна, сирота, кузина Сирано, о ком сейчас говорено. В эту минуту очень элегантный вельможа с голубой лентой через плечо входит в ложу и стоя беседует с Роксаной». Кристиан, вздрогнув. «Кто в ложу к ней зашел?» Линьер заметно пьянее подмигивает. «Де Гиш, влюбленный нежно, но, впрочем, безнадежно. Он на племяннице женат, Армана Ришелье. Но, говорят, желает выдать он Роксану непременно за графа де Вальвер. Несчастный господин, удобным мужем будет, несомненно. Она противится, но здесь каприз один де Гиша и конец. Всесилен он. На это я сочинил недавно два куплета. Он этой песенки мне верно не простит. В ней умысел его для всех раскрыт. Особенно конец забавен». Пошатываясь, встает со стаканом в руке и хочет петь. Кристиан. «Не трудитесь, я ухожу». Линьер. «Куда?» Кристиан. «К Вальверу». Линьер. «Берегитесь, он вас убьет. На что вам этот гусь?» Указывая ему глазами на Роксану. «Она глядит на вас. Останьтесь». К Кристиан, взглянув на ложу. «Остаюсь». Смотрит, как зачарованный. Группа воришек, увидя, что он стоит с открытым ртом, в оцепенении приближается к нему. Линьер. «Вот я так ухожу. Меня зовет таверна. Я пить хочу». Уходит, сильно пошатываясь. Либре, обойдя зал, возвращается к Рагно с удовлетворением. «Здесь нет его, наверное». Рагно с сомнением в голосе. «Однако...» Либре. «Видимо, он не читал афиш». Голос. «Да начинайте же!»